Ночь сгущается. Глава первая. Даже в самые теплые летние дни воздух в Ленинграде пронизан едва ощутимым холодком, словно Арктика постоянно напоминает северному городу, что зимняя тьма затаилась всего в нескольких сотнях километров. Даже июньские белые ночи отмечены этой прохладой. Но теперь, с наступлением октября, когда на одинокий и забытый богом несчастный город каждый день падали сотни бомб и снарядов, а по ночам на улицах, кроме патрулей, не было ни единой души, ледяной ветер каждым своим порывом предвещал не просто лютые морозы. Он нес с собой отчаяние и безнадежность. Татьяна куталась в серое пальто, натягивала на голову старую Пашину ушанку и завязывала поверх старый коричневый шарф, так что только нос оставался открытым. Несчастный нос, до чего же ему не повезло. Нормы снова уменьшили. По 300 граммов для Татьяны, мамы и Даши, по 200 для бабушки и Марины. Меньше, чем 1,5 кило на всех. Кроме хлеба в магазинах не было ничего. Да и за хлебом приходилось стоять с ночи. Ни яиц, ни масла, ни сдобы, ни сыра. Ни сахара, ни мяса, ни круп, ни овощей, не говоря уже о фруктах. Как-то в начале октября Татьяна купила 3 луковицы и сварила суп. Довольно съедобный, конечно, недосоленый, но Татьяна строго экономила соль. Семья держалась только на запасах. Каждый вечером приходилось открывать банку тушенки и с благодарностью вспоминать предусмотрительного деда. От привычки готовить на кухне пришлось отказаться, потому что запах распространялся по всей квартире, и жильцы немедленно подтягивались поближе и просили поделиться. Славин злобно ворчал, когда Даша бесцеремонно прогоняла попрошаек. «Верно, девочка-припевочка, ешь свою тушенку, ешь, не стесняйся». Я получил сообщение прямо из ставки фюрера. Герр Гитлер собирается отозвать своих солдат, как только у вас кончится последняя банка. Не слышали такого?» Он с истерическим смехом убегал, и эти сцены так действовали сестрам на нервы, что они купили маленькую печку-буржуйку, трубу которой Татьяна протянула в форточку. Буржуйка была хороша тем, что служила не только для отопления, но и для стряпни. К тому же топлива она требовала совсем мало, хотя и тепла почти не давала. Александр по-прежнему находился в Карелии. Дмитрий в Тихвине. Известий от них не было. На второй неделе октября сбылось давнее желание Антона. Поблизости разорвался осколочный снаряд, и кусок металла впился мальчишке в ногу. Татьяны в это время на крыше не было. Узнав о случившемся, она тайком принесла Антону банку тушенки, и он, задыхаясь и чавкая, в мгновение ока проглотил содержимое. «Антон», — упрекнула Татьяна, — «а мама?» Она обедает на работе. Суп, иногда овсянка. «Ну а Кирилл?» «При чем тут Кирилл?» Нетерпеливо отмахнулся Антон. «Ты принесла ее мне или Кириллу?» Татьяне не нравился вид Маришки. Ее курчавые волосы стали выпадать. Каждый день Татьяна потихоньку варила ей овсянку, хотя знала, что так продолжаться не может, и без того родные злились на нее. В овсянку она клала немного соли и сахара, и даже в таком виде варево выглядело крайне неаппетитным. Но Маришка за несколько минут расправлялась с ним и, по-видимому, была не прочь съесть еще столько же. Наконец, Татьяна отвела ее в детское отделение своей больницы. Последний квартал девочку пришлось нести. Идти у нее сил не было. Всего несколько лет назад Татьяна, когда заигрывалась, иногда забывала поесть. Опомнившись, она восклицала: «О, я сейчас умру с голоду!» Сметал со стола все, что перед ней ставили. Суп, пирог или картофельное пюре — отдуваясь, откидывалась на спинку стула и объявляла, что наелась. В сентябре такое чувство голода было еще довольно слабым, но значительно усилилось в начале октября. Желудки постоянно урчало, рот то и дело наполнялся голодной слюной. Она съедала бульон, черный, сырой, как земля, хлеб, овсянку, и, отходя от стола, понимала, что по-прежнему умирает с голоду. Стала грызть насушенные ею же сухарики. Но мешок с сухарями катастрофически худел. Слишком длинными были ночи после работы. Даша и мама тоже брали по горсти сухари, уходя с утра. Бабушка, рисуя или читая, насыпала перед собой сухари. Марина тоже не отставала, да еще ухитрялась таскать сухари для умирающей матери. Когда они обзавелись буржуйкой, мать отдала Татьяне оставшиеся деньги, 500 рублей, и велела идти в коммерческий магазин и купить все, что сумеет. Магазин тот, что около церкви Николая Чудотворца, был очень далеко. И, добравшись туда, Татьяна обнаружила, как горько подшутила над ней судьба. Здание разбомбили, а рядом валялась табличка, датированная 18 сентября. Продуктов нет. Она медленно побрела домой. 18 сентября, 4 недели назад, папа еще был жив, а Даша собиралась замуж за Александра. Дома мать, не поверив, что магазина больше нет, со злости хотела было ударить ее, но почему-то опустила руку. Девушка подбежала к ней, обняла и прошептала: «Мамочка, не волнуйся, я позабочусь о тебе». Потом отдала деньги, положила полученный по карточкам хлеб на стол, взяла себе маленький кусочек и жадно съела по пути в больницу. Сейчас она была способна думать лишь о том, что скоро обед, и она получит суп и, может быть, немного каши. В последнее время все мысли были исключительно о еде. Голод, не дававший покоя с утра до вечера, убивал остальные чувства. Идя на фонтанку, она думала о хлебе, заработая завтраки, днем об ужине, а после ужина о сухаре, который съест перед тем, как лечь спать. И только в постели она думала об Александре. Как-то Марина предложила отоварить карточки вместо Татьяны. Та пришла в недоумение, однако протянула сестре карточки. «Хочешь, я пойду с тобой?» «Нет», — отказалась Марина. «Нужно же хоть чем-то вам помочь». Пришлось долго ее дожидаться, прежде чем она пришла и положила на стол все, что осталось от их дневной нормы. Не больше 500 граммов. «Марина!» — ужаснулась Татьяна. «А где остальное?» «Простите, я не выдержала и все съела». «Килограмм хлеба?» — ахнула Татьяна. «Очень есть хотелось», — выдохнула Марина. Потрясённая, Татьяна с изумлением уставилась на сестру. За те 6 недель, что она сама отоваривала карточки, ей в голову не пришло позариться на хлеб 5 голодных людей, ожидавших своей порции. И все это время Татьяна умирала с голоду. И все это время тосковала по Александру.